Глава 24. Непосильный груз новостей. «О, выходной! Как много в этом слове!» — с выражением произнес чей-то хорошо поставленный голос над Таниной головой. «Терентий, иди отсюда немедленно, иначе я тебя посажу на диету!» — пробормотала Татьяна, нащупывая будильник. «Угрозы, одни угрозы, и это приличному-то говорящему коту!» — ответили ей с горькой укоризной, от которой менее морально подготовленный человек впал бы в депрессию из-за собственного несовершенства. «Вот скажи мне, приличный говорящий кот, ты в курсе, что сейчас половина седьмого утра?» — уточнила у него Таня. «Само собой. Я, между прочим, еще когда тебя на свете не было, умел и время узнавать, и даже его ценить!» — важно распушился кот. «Так если ты знаешь, сколько сейчас этого самого времени, зачем ты меня будешь?» «Не зачем, а почему? Вот спроси меня, почему?» Таня сонно потерла глаза, понимая, что дешевле спросить. Все равно не отвяжется, и спросила. «Ну и почему?» «А потому что у нас назрел кризис». «Это еще какой?» «Торгово-договорной, наверное», — засомневался в точности формулировок Терентий, а потом пояснил. «Помнишь, вчера мы мыли козла?» «Мы? Как это мило», — подумала Таня, но сочла за лучшее кивнуть. Спать хотелось, кот бубнил, так лучше пусть выскажет, что у него там случилось, и оставит ее в покое. А то если начнет спорить, до вечера не остановится. «Так вот...» Терентий, обрадованный ее хорошей памятью, уселся поудобнее и продолжил. «Козла-то не только вымыли, но и это. Гуси слегка шерсть вычесали. И повыдергали все, что лишнее было. У коз шерсть мягкая. Короче, навыдергали они порядочно». «Да, я заметила». «А то, что гудини при этом не было, ты не обратила внимания?» «Обратила, конечно». Даже у Шушаны спрашивала, куда он делся. Она сказала, что он с крысами занят был. «Был», — подтвердил Терентий. «Гонял их на дальних рубежах почем зря. Многие даже наружу повыскакивали. Между нами это не крыса, мне этой самой ружи не нравится. Крысам там холодно и мокро, а ружа вся такая нервная становится. Сразу все орут почем зря, ногами топают». «Мэра костерят, хотя... При чем тут мэр, если это все гудини? А крысы они всегда были, есть и будут, потому как тут есть люди, а от них еда». «Тереня, полседьмого!» «Ладно, ладно, я понял, не ценишь ты приличное ораторское искусство. Короче говоря, гудини вернулся с победой, отбив ценные ресурсы». «Правда, не говорит, какие именно». «Терентий!» «Хорошо. Еще, короче говоря, он пришел, а тут шерсть. Новая, беленькая, чистенькая, прямо муха не сидела. Пахнет, и зачихаешься, мягкая, уваляешься. Короче, мечта!» Терентий закатил глаза, демонстрируя ощущение Карбышевой мечты. Покосился на Таню и продолжил. «Ты как? Представила?» «Представила», — сонно отозвалась Таня. Терентий укоризненно покачал головой и усилил трагизмы и темп повествования. «И все вот это беленькое, ароматное, мягонькое не у него!» От трагизма и темпа Татьяна как-то даже проснулась окончательно. Очень уж пронзительно взвыл Терентий прямо ей на ухо для усиления эффекта. «Да что случилось-то?» — не выдержала она, потирая ухо. «Вот, самый здравый и правильный вопрос!» — похвалил ее Терентий. «Гудини сначала попытался у гусей шерсть купить. Не получилось. Потом попытался ее втихаря слегка, как бы это, ухомячить». «У гусей?» — перепугалась Таня, нашаривая халат и поднимаясь с постели. «Да, у них, родимых. Но ты не бойся, они его просто покатали по полу, как мячик. А потом выгнали, правда, гоготали долго. Очень им смешно было». «Фух, И, как выяснилось, очень напрасно она так рано успокоилась, о чем Терентий не преминул ей намекнуть. «Тань, вот чего ты так расслабилась-то? Мы же не о сирийском хомячке-дурачке говорим, а о нашем Карбыше», — намекающе произнес Терентий. «Он же ж уже завелся, ему же шерсть эта нужна позарез». «Терентий», — рассердилась Таня, — «ты можешь внятно по-русски сказать?» «Велела она коту», — ухмыльнулся Терентий. «Ты доиграешься, я тебя перестану понимать, когда ты придешь просить что-нибудь этакое», — пригрозила Таня. «Все-все, я же просто пошутил», — заторопился кот. «Докладываю, наш Гудини пошел к козлу за шерстью». «За шерстью? К козлу?» — ошарашенно произнесла Татьяна. «Не за молоком же к козлу идти в самом-то деле», — рассердился рыжий докладчик. «А козел оказался не дурак. Ну, в смысле дурак, конечно, но не совсем. Сначала хотел прибить Гудини свеженаманикюренными копытами, а потом как-то так призадумался, особенно после того, как Карбыш чуть не схрумкал острие его рога. Короче, он меняет свою шерсть». «На что?» «На проход к змею». «Зачем?» — изумилась Татьяна. «Понятия не имею. Но самое интересное, что меняет не сейчас, а завтра. Он разрешил Гудине взять клочок шерстки для пробы товара, так сказать, а остальное Карбыш получит после 12 ночи». «Ничего не понимаю», — протянула Таня. Довольный Терентий осмотрел окончательно и бесповоротно разбуженную Татьяну и констатировал. «Ты в шоке? Я тоже». «Так, погоди, а сейчас-то ты меня зачем разбудил?» Вздохнула Таня, сообразив, что могла бы еще мирно спать. «Сейчас-то ничего этакого срочного и кошмарного не происходит». «Как зачем? Я кот. Ты что, предлагаешь мне в одиночку нести такой непосильный груз новостей?» — возмутился Терентий. Кардинально разбуженная Татьяна попыталась уснуть, но, увы, сон только насмешливо фыркал в ее сторону. Терентий, высказавший все, что хотел, незаметно забрался под одеяло и канул там, изобразив из себя пододеяльную складочку. А Тане пришлось выбираться на кухню, пугаясь своего заспанного отражения во всех зеркальных поверхностях. А потом, во избежание стресса и шока домочадцев, срочно делать себе кофе. «Хотела я выспаться, ага. Только вот наборчик из болтливого Терентия, запасливого Гудини, на маникюренного козла и его загадочных планов никаких шансов мне не оставил». Таня мстительно стянула пледик, который Терентий считал своим, завернулась в него и устроилась поудобнее за столом. «И чего ты не спишь?» — поинтересовались у нее из-под дивана. «Людям спать надо!» «Норушам, особенно маленьким, тоже!» — улыбнулась Татьяна, подставляя ладонь Муринке. «А я своего Лиша жду. Он обещал ша сегодня приехать, а сегодня же уже началось!» Муринка сладенько зевнула, потопталась, поуютнее устраиваясь в складке Таниного пледа, и через полминуты уже спала. «Вот чудачка!» Таня укрыла ее, подложила под лапу маленький кусочек печенья, чтобы слаще спалось, а сама подтянула поближе чашку с кофе, раздумывая, чем бы ей сегодня заняться. Дел, как всегда, было не в проворот. Несмотря на удивительность дома, в котором она живет, никуда само по себе не девается неглаженное белье, не моются сами по себе окна, занавески не стираются по щелчку пальцев, и уж точно-приточно не готовится сама еда. «Сначала поставлю суп, потом займусь Глашкой, потом...» — бормотала Таня. А за окном деревья норушного дома упорно держали оборону против подступающих холодов, трепеща желтой листвой. И Таня вдруг сообразила, чего именно ей хочется, просто очень-приочень. Сходить в осень, ну хоть на немножечко, поймать ее краешек, услышать шорох, ощутить запах. Я же так хотела туда, в терем. Мне ведь совсем немного удалось там побыть. Хотелось побыть в тишине одной, чтобы никто ничего от нее не хотел, чтобы даже тиканье часов не было слышно, только шум ветра и все. Она покосилась на плиту. Так, Варю куриную лапшу, она быстрая. Белье лежит и лежит, есть не просит. Пусть еще немного от меня отдохнет. А я от него. Шторы? Я не знаю, откуда у моей бабули есть силы стирать и гладить их каждые 2 месяца. Но у меня этого просто нет. Они вполне себе чистые. Переживут еще немного без стирки. А вот я без осени — нет. Сонный Вран, который должен был идти в институт, и если и удивился, почему Таня уже в кухне, то ничем этого не показал. Крамиш с раннего утра отправился по заданию Соколовского в полет. Наведалась Шушана, подтвердила Тане новости, пересказанные Терентием, и всплеснула лапками, узнав, что вредный кот разбудил ее подругу в несусветную для выходного дня рань. «А сейчас он спит! Спит! На твоей подушке!» Расфыркалась она, сердито топая по столу. Правда, потом увидела спящую Муринку, сразу же успокоилась и шепотом рассказала Тане о том, что эта чудачка сделала своему Лишу подарок — подушечку, набитую таежными травками, и теперь очень хочет ее поскорее вручить. Узнав Танины планы, Шушана выразила им полнейшую поддержку. «Вот и правильно. Иди и отдохни. Ты же то работаешь на работе, то работаешь в гостинице, то работаешь дома. Это вредно так урабатываться. Только собери себе что-нибудь погрызть и иди. Полозы сегодня планируют поехать в квартиру с Шевил. Она хочет Шоса пронести как змею, так что их пару дней вообще не будет. А козел... Присмотрим мы за козлом. Правда, не знаю, что делать с Гудини. Хотя зачем нам-то гадать? Пусть Сокол решает. Я ему сообщу, а там уж как скажет, так и сделаем». С этим напутствием Таня и вошла в гостиничный коридор, пожелала доброго утра Карине, трудолюбиво вытиравшей подоконники, покосилась на Гудини, выглянувшего из-за ближайшей к ней батареи, а потом открыла дверь комнаты рядом с кабинетом Соколовского. Странно, но она, кажется, даже волновалась, хотя что тут такого? Филипп ей разрешил, даже рекомендовал туда ходить. У нее законный выходной, всех заинтересованных она предупредила, так что вперед, ничего не должно ей помешать. И, как ни странно, это самое вредное ничего, которое вроде как и не должно, но частенько все равно мешает, в этот раз притихла и стеснительно заткнулась. А Таня открыла дверь и шагнула в прохладный чистый терем, за окнами которого царила ее мечта. «Как же хорошо!» — неспешно думала она, завернувшись в теплый шерстяной плед и сидя на ступеньках крыльца на подушке, которую принесла из терема. Танино хорошо было растворено в воздухе, пронзительно чистом, как родниковая вода, плыло со светлыми прозрачными облаками над головой, качалось на ветках спящих уже яблонь, прилетало из лесу пронзительным, горьковатым, хвойным и мховым запахом леса, палой травы, озерной воды, осенью. Первой ее осенью, которую Таня все-таки сумела поймать за рыжий хвост. Никогда раньше так не получалось. Осень бывала отравлена школой, сначала своей, потом и Викиной. Тане вменили в обязанность следить за ее успеваемостью, институтом, спешным перемещением бабулиных дачных урожаев с дачи домой, работами в саду в выходные. Надо же было все подготовить к зиме, вскопать, взрыхлить, посадить, укрыть, укутать. А Тане так хотелось просто взять и посидеть на крыльце, никуда не торопясь. «Но я все-таки отдыхаю так, как мне мечталось», — улыбнулась Таня, пожалев о том, что Вран, уезжая, снял гамак. Вот бы сейчас полежала, может, даже вздремнула бы. Вран, вернувшись из института, сначала удивился, куда это делась Татьяна, а потом, выяснив, где она, и удивившись еще больше, получив дивный нагоняй от Шушаны. «Ты что же думаешь, она обязана без конца и края тут колготиться?» И такой же от Крыланы, заглянувшей к Норуше. «Ни стыда, ни совести у некоторых! Дай же ты ей отдохнуть!» Решил, что он вовсе не будет Тане мешать отдыхать, просто надо же ему скрыться от этих тигра-норушей и гарпии. «Надо!» — сам себе сообщил он, сбегал в магазин, прихватил с собой Танин пуховик и нырнул в заветную дверь. «Не буду я ей мешать, просто печку растоплю и бутерброды сделаю. На воздухе всегда хочется что-нибудь поклевать». Так и вышло, что уснувшая на крылечке Таня обнаружила на своих плечах собственный пуховик, из трубы терема вился дымок, а из окна кухни чем-то дивно пахло. «Тань, я не мешаю, я просто горячие бутерброды сделал, с разрезанными пополам сардельками и сыром, а еще есть чай, ну, тот, который Тявин тебе присылает. Я заварил точно, как ты делаешь, и если я тебе мешаю, я сейчас того, полетаю». «Знаешь», — очень серьезно сказала Таня, «мне сейчас вот прямо во сне так хотелось горячих бутербродов и чая, и чтобы печка растоплена была, и чтобы тепло было». Она повела плечами под пуховиком. «Ты мне абсолютно не мешаешь. Что ты? Я так рада, что ты тоже сюда пришел. Если хочешь, конечно, полетай. А я в лес схожу. Я никогда в ноябре там не была». «Если я тебе не мешаю, тогда давай вместе сходим», — решил Вран. «Я так просто тоже никогда не ходил по лесу осенью. Только сначала бутерброды и чай». Это было странно. Она сегодня так мечтала оказаться одна, чтобы было тихо и ее никто не трогал. А выяснилось, что к этому одна хорошо бы еще был кто-то, кто оказывается за спиной и растапливает для тебя печь, не очень умело, но так старательно готовит, заваривает чай, идет рядом по лесу, просто потому, что с тобой ему лучше. «И мне тоже так лучше», — решила Таня, счастливо улыбаясь своей наконец-то пойманной осени.